Дорогие радиослушатели, добро пожаловать на очередную радиобеседу из серии «Основные библейские доктрины». Мы уже познакомились почти с половиной бесед, содержащихся в этой серии. Надеемся, что вы извлекли для себя немалую пользу из этих бесед. Мы начали эту серию с доктрины о Боге Отце, Сыне и Святом Духе. Этой теме были посвящены первые 7 бесед. После этого вы прослушали беседу о природе Библии, беседу о сотворении мира, беседу о духовном мире и о святых ангелах, и, наконец, 2 беседы, посвященные сатане. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию беседу на тему «Трагедия человека. Грех и потерянное владение». Многие философы мира задумывались над состоянием человечества, над его войнами, болезнями, несчастьем и нищетой. И они проявили немало усилий, стараясь объяснить, почему все это происходит именно так. Христианские и еврейские мыслители на протяжении вот уже более 3000 лет обладают таким объяснением. Библия описывает сотворение и человека, и последовавшие за этим события, которые ввергло не только человечество, но и весь мир вообще в состояние разложения и разрушения, которое мы видим вокруг сегодня. В главе 2 книги Бытие дается подробное описание сотворения мужчины и женщины. В стихе 7 во 2 главе Бытия Моисей записал следующее. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Таким образом, человек в таком виде, каким мы его знаем, является носителем 2 форм жизни. Он образован из праха земного, который представляет из себя часть физического творения. Его тело относится к физическому миру и в некоторых аспектах напоминает тела других физических существ. Но человек представляет из себя нечто большее, чем просто животное. Бог вдохнул в человека дыхание жизни. В результате этого человек стал соучастником духовного мира, когда Бог вдохнул в него дыхание или дух жизни. И когда физические и духовные элементы соединились воедино, человек стал душою живою. После этого в Библии дается описание того, как Адам был помещен в сад Едема, который Бог создал для его обитания. В стихе 9 говорится следующее. «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». После этого следует описание сада Едема, которое завершается в стихах 16 и 17 следующими словами. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него. Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». В стихах с 18 по 25 мы читаем о том, как Адам наделяет именами всех животных земли. Следует обратить внимание на то, что Адам обладал достаточными умственными способностями, чтобы дать имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым до сотворения Евы. Человек вышел из-под руки своего Создателя живым, завершенным, цельным и разумным. После этого была создана Ева, чтобы стать спутницей и помощницей Адама. В главе 3 книги Бытие дается описание трагедии человека. В самом начале, когда Адам и Ева были только что созданы, они обитали в абсолютно совершенной окружающей среде. Их отношения друг с другом и с Богом были также совершенными. Но произошло одно событие, от которого все переменилось. Очень часто прохожий, которого вы встречаете на улице, не знает своего Создателя лично. Что послужило причиной отчуждения человека, удаления его от Создателя? Что стало причиной озлобления и раздражения одного человека по отношению к другому, от которой происходят споры, борьба и нескончаемые войны на протяжении столетий? Писание говорит, что все это стало результатом прямого и сознательного неповиновения человека Божьему приказанию. Бог абсолютно совершенен, и Его власть, и Он Сам абсолютно превыше всего во Вселенной. Поэтому Он требует и в равной степени заслуживает совершенного повиновения абсолютно во всем. Бога невозможно низвести до человеческого уровня. Также, точно как невозможно поднять человека до уровня Бога. Хотя человек и создан по образу и подобию Божьему, между ними все равно существует непроходимая пропасть. Это различие между ними является различием между конечным и бесконечным. И в данном случае человек, будучи существом конечным, должен всегда и во всем абсолютно подчиняться Богу бесконечному. Но в действительности все произошло не так. В главе 3 книги Бытия мы видим, как сатана приходит в сад Едема, чтобы соблазнить Адама и Еву на совершение греха. Следует заметить, что Ева не получила приказа не есть от плодов дерева познания добра и зла непосредственно от Бога. Этот приказ ей передал ее муж Адам. Поскольку он получил это запрещение от Бога еще до создания Евы. Змей избрал Еву как жертву для расставленной им ловушки, с помощью которой ему удалось ввергнуть человека в грех. Сатана не только избрал своей мишенью Еву, но он также воспользовался для исполнения своих целей услугами другого создания, самого коварного из всех существовавших тогда зверей полевых, в Писании говорится так. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю, Бытие 3 глава, 1 стих. Змей не стал прямо противоречить Божьему приказу. Вместо этого он возбудил в Еве сомнения по поводу Божьей доброты и хороших намерений. Он намекнул Еве, что Бог запретил им есть от всех деревьев в райском саду. И сказала жена змею, «Плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Бытие 3 глава, 2 и 3 стих. Ева незамедлительно попалась в сети, искусно расставленные змеем. Она прибавила к Божьим словам, сказав, что им было запрещено прикасаться к этим плодам. После этого змей, увидев, что женщина попалась в его сети, выступил с заявлением, прямо противоречащим Божьим словам. В стихах 4 и 5 мы читаем следующее. «И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Бытие 3 глава, 4 и 5 стих. Далее, в двух коротких стихах описывается акт неповиновения и последствия этого греха. В стихе 6 говорится так. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и щили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Бытие 3 глава, 6 по 7 стих. Стих 6 показывает три пути, по которым искушение и сегодня наступает на человеческую расу. Аминь.